Анна. «Что случилось? Анна, родная, что случилось?» Зорич ударил ее по щеке. Голова мотнулась в сторону. «Анна!» Девушка открыла глаза, сфокусировала взгляд на старике, слабо улыбнулась. «Зорич!» По подбородку стекала кровь из прокушенной губы. «Анна, господи, девочка моя! Мне показалось, что ты умерла!» Старик нежно провел рукой по ее волосам. «Что случилось?» Он окинул взглядом разрушенную и обожженную мебель. «Я услышал какой-то визг, затем вспышка, твой крик. Что здесь было?» «Я снова не смогла разобраться с Верой», — тихо ответила девушка. «Почему? Тебе опять помешали?» «И да, и нет». Анна поднялась. Зорич налил ей немного вина, и девушка жадно осушила бокал. На бледных щеках пробился слабый румянец. «Сначала мне показалось, что Веру защищают. У нее была какая-то защита, но я пробилась сквозь нее». «Ты сильная, ты очень сильная!» Старик обнял Анну за плечи, прижал к себе. «А потом?» «Потом меня атаковали», — просто сказала девушка. Было видно, что до нее только сейчас начинает доходить смысл произошедшего. «Кто-то ударил в меня так же, как я била по Вере, только еще сильнее». В ее глазах мелькнул страх. «Кто-то прислал мне огненный шар, и он взорвался в этой комнате». «Что значит «прислал»?» «То и значит», — огрызнулась Анна. «Он просто материализовался здесь». Старик нахмурился. «Ты знаешь, кто это был? Может, твой Лазарь?» «Нет, он всегда представляется». «Ты оценила его силу?» Девушка снова глотнула вина, задумчиво провела рукой по волосам. «Это было неожиданно». «И что мы будем делать?» Анна посмотрела в бесстрастные черные стекла, отвела глаза. «Я доберусь до Веры сама. Я порву ее. Это не будет похоже на самоубийство. Но иначе у меня не получается». Она помолчала. «Но не завтра. Давай выждем хотя бы день». «Хорошо». Зорич взял девушку за подбородок. «Ты справишься». «Да». «Анна!» Девушка вздрогнула. «Ты слышал?» «Что?» «Анна!» Она не могла ошибиться. Тот же голос, что и тогда. «Лазарь!» «Анна, мы должны поговорить немедленно. Отзовись, я знаю, что ты здесь, в этом здании. Отзовись, я не уйду». «Что тебе надо?» «Поговорить. Выйди на улицу». «Нас могут увидеть. Жди меня в этом месте». Анна сосредоточилась и послала Лазарю описание. «Я приду через 10 минут. Я буду ждать». Девушка посмотрела на удивленно молчащего Зорича. «Где Куприянов?» «Смотрит шоу и ждет тебя». «Развлекай его еще 40 минут». «А ты?» «У меня есть дела». Анна посмотрела на свое отражение в зеркале, стерла кровь с подбородка, поправила линию губ. «Я ненадолго отлучусь». «Мне пойти с тобой?» «Нам не нужны свидетели, только ты и я». «Нет, Зорич, я скоро вернусь». Анна взяла со столика ключи от машины и улыбнулась. «Я скоро». Он ждал ее именно там, где она и хотела. В сводчатой арке, едва освещенной единственным желтым фонарем и находящейся в 4 кварталах от заведения мрака. Высокий, в черной кожаной куртке, с длинными до плеч белыми волосами и цветком в руках. Подойдя поближе, Анна увидела, что это роза. Пышная, яркая роза. Даже в тусклом свете одинокого фонаря было видно, насколько она прекрасна. «Я рад, что мы наконец-то встретились». Он протянул розу. Анна поколебалась, но взяла цветок, мимоходом коснувшись руки беловолосого. «Какая она холодная!» «Что тебе надо от меня?» «Кто ты, Анна?» Стоящая перед ним женщина была красива. Смуглая, с огромными черными глазами, в блестящем комбинезоне, плотно облегающем соблазнительную фигуру. Молния была расстегнута, и Лазарь видел черную ящерицу, вытатуированную на правом полушарии полной груди. Будь она Массаном, этой женщиной можно было бы увлечься. — Кто ты, Анна? — А кто ты? — Я такой же, как ты. Его глаза и голос были мягки, но память закрыта для нее. — Я пью кровь. Я живу по ночам. Сказки. — Это говоришь мне ты? У нее нежная, бархатистая, а самое главное — теплая кожа, под которой билось сердце, гоняя по жилам горячую кровь. Лазарь чувствовал жар ее потоков, дыхание ее силы и с большим трудом сдерживал в себе иглы. А она не Масан, но она пьет кровь и использует силу крови. У вампиров не бывает полукровок. Они способны оплодотворять исключительно себе подобных. Кто же ты, Анна? Почему ты привязался ко мне? Почему не хочешь оставить меня в покое? Я не могу. В этом городе есть такие, как мы с тобой. Мы держимся вместе. Мне не нужна компания. Ты ничего не решаешь. А кто решает? Прищурилась Анна. Ты? Я просто исполнитель. И что ты сделаешь, если я откажусь подчиняться? — скривилась девушка. — Пришлешь головорезов? — Этого не требуется, — улыбнулся Лазарь. — Я способен сам сделать тебя покладистой. — Неужели? Епископ Гангрел вплотную подошел к Анне, нежно двумя пальцами поднял ей подбородок. — Поверь, я смогу. Верхняя губа задралась, и девушка увидела растущие иглы. «Кажется, у меня действительно нет выбора». Она сделала малюсенький шаг вперед, и теперь Лазарь чувствовал тепло ее тела. Черные волосы щекотали ноздри вместе с запахом мускуса. «А что меня ждет?» «Ты должна быть с нами, потому что...» Дикая боль раскаленным клинком пронзила мозг епископа. Гангрел схватился за голову. «Что ты делаешь?» Попытался поставить блок, выгнать из своего сознания эту странную ведьму, но было поздно. Анна не сканировала Массана, а грубо и жестоко вырывала из его памяти нужную информацию, нахраписто и беспощадно. «Ты хотел убить меня, Лазарь Гангрел?» «Это не так!» Он еле хрипел, из ушей текла кровь. «Я рада, что ты никому не рассказал обо мне. Ты поступил правильно, епископ». Анна прильнула к Лазарю. Он ощутил жар ее тела, попытался отбросить от себя и вдруг увидел, как у девушки начали вырастать иглы. Нет, не настоящие иглы, но гибкие, острые шипы, предназначенные для той же цели. Они появлялись повсюду. Из рук, из плеч, из головы, из шеи прокалывали ее комбинезон, извивались в поисках добычи и впивались в епископа, жадно добираясь до вен. Огромные глаза Анны переливались всеми оттенками черного. «Зря ты связался со мной, Лазарь Гангрел!» Они оказались на земле. Ослабевший епископ упал, а сверху на него навалилась горячая Анна. Лазарь почувствовал, как скользит она по его шее, как ее клыки впиваются в еремную вену. «Нет!» Веселое лицо девушки появилось перед затухающим взором Гангрела. Полные губы в крови, черные глаза блестят, сотни острых шипов высасывают последние силы. «Незабываемое ощущение, а, епископ?» Боль. Нестерпимая боль выгнула тело Лазаря. Он почувствовал, как стремительно уходит из него запас крови, как все медленнее и медленнее бьется сердце, как холод обволакивает разум. «Шарлотта, любимая!» «Лазарь!» Шарлотта Малкавиан вскочила с постели, растерянная, непонимающая. «Лазарь, где ты?» Это был зов. Это явно был зов, но почему такой слабый? «Лазарь!» Шарлотта, любимая, прощай. Лазарь! Малкавен лихорадочно сосредоточилась, собрала силу, выплеснула почти весь запас крови, и ее зов окутал ночную Москву. «Лазарь!» Глаза Гангрела затухали. Он еле отзывался, даже не разумом, инстинктивно. «Его высушили?» «Кто?» Бешеная ярость охватила Шарлотту. «Кто?» Память Лазаря была уже недоступна. И все, что смогла увидеть Малкавен его умирающими глазами, было лицо красивой смуглой женщины, губы которой были испачканы кровью. Кровью Лазаря. Анна поднялась на колени, передохнула, толкнула Беловолосого в щеку. Голова безвольно мотнулась в сторону. Готов. Клыки и острые шипы исчезли, оставив после себя лишь проколотую и испачканную одежду, а еще чужую кровь, которая причудливо бурлила в ее жилах. Странная кровь, необычная. Анне нравилось первое ощущение после поглощения чужой крови. Невероятный эмоциональный подъем, прилив сил и колоссальный бьющий через край энергии. Но на этот раз все было еще лучше. Кровь Беловолосого буквально взрывала Анну. Холодная и неприятная на вкус — она оказалась переполненной силой, и девушка с восхищением и радостью осознала, насколько выросли ее возможности. Анна поднялась на ноги, провела рукой по бедрам, томно изогнулась и презрительно ткнула носком туфельки в бок мертвого вампира. — Ты говорил, что в городе есть еще подобные тебе, Лазарь Гангрел? — Прекрасно! Мне понравилось пить вашу кровь. Или, как вы там говорите, высушивать? Анна подняла с асфальта розу, поднесла ее к лицу, наслаждаясь густым ароматом, и медленно вышла из арки, пнув по дороге Харлей Беловолосого. Шарлотта Малкавиан нашла любимого уже после восхода солнца. Проклятого убийственного солнца. Одетая в плотный кожаный костюм, тяжелый мотоциклетный шлем, перчатки, она вошла в тень арки и горестно ухватилась за стену. Черный Харлей беспомощно валялся на земле, задрав колеса. А рядом с ним лежала одежда Лазаря. «Пустая одежда!» Шарлотта закусила губу, встала на колени и, всхлипнув, взяла в руки кожаную куртку. На ее колени посыпался серый прах. Все, что осталось от епископа Гангрела. «Лазарь!» Массаны не умеют плакать, они умеют только страдать. И горечь, которая скрутила Шарлотту, была сильнее жажды. Она вскинула вверх руки, и тоскливый вой убитого горем вампира огласил просыпающуюся Москву, заставив жителей окрестных домов испуганно попрыгать из кроватей.